Хвали Творца, лишь день начнется, хвали, когда земля проснется. С восходом солнечным хвали, хвалу приемлет Бог любви. Хвала Творцу земли, хвала Творцу небес, хвала Тебе за все, великий Бог Отец. Прими хвалу сердец за Сына и за крест, за щедрый Дух Святой, за милость и покой. Хвали Творца за все создание, за пение птиц и щебетанье. С их общим хором слей свой дух, Бог близок Божий всюду слух. Хвала Творцу земли, хвала Творцу небес, хвала Тебе за все, великий Бог Отец. Прими хвалу сердец за Сына и за крест, за щедрый Дух Святой, за милость и покой. Хвали Творца, как солнце светит, хвали и ночью Он заметит, и в день, и в ночь свой чистый дар, молитвы шепот сердца жар. Хвала Творцу земли, хвала Творцу небес, хвала Тебе за все, великий Бог Отец. Прими хвалу сердец за Сына и за крест, за щедрый Дух Святой, за милость и покой. Хвала Творцу земли, хвала Творцу небес, хвала Тебе за все, великий Бог Отец. Прими хвалу сердец за Сына и за крест, за щедрый Дух Святой, за милость и покой, за милость и покой, за щедрый Дух Святой, за милость и покой.